После 10 минут петляния по коридорам и спусков по лестницам, мы очутились в одном из садов внутри замка. На креслах в тени деревьев сидели три девушки. Одна из них, самая симпатичная, с длинными каштановыми волосами и голубыми глазами, была одета в синее платье. Насколько помню, тиреллы отдавали предпочтение синим цветам. «Лёд Димаргири», — обратился стражник к хозяйке. «Его величество прибыл». «О, я поняла это сразу, как заметила дракона в небе. Позвольте представиться, Визирис из дома Таргариенов, законный король Вестероса, моя сестра Дейнирис и лорд Нейрис из дома Паргаларов, Маргири из дома Тиреллов», — сделала девушка легкий поклон. «Очень приятно наконец увидеть законного короля Вестероса. Еще приятнее видеть такую очаровательную леди. Слухи о вашей красоте доходят даже до Иссоса». Маргири изображает улыбку, типа польщена комплиментом. «Девка Тиреллов та еще манипуляторша. Впрочем, характер в известной мне истории у нее был нормальный. Более того, ей присуща даже некоторая доброта. Благодарю, ваше величество, вы тоже очень хороши собой. Я, так понимаю, свое согласие на заключение брака между нашими домами вы дали? Это великая честь — стать женой короля». «Я согласилась сразу, не раздумывая». «Кому ты гонишь? У тебя просто не остается выбора. Без меня Дорн бы и не подумал поддержать простор. Им проще партизанить в пустынях и горах. Пока это лишь слова. Вы меня не знаете и не можете мне доверять в полной мере. Однако это можно исправить». «И как же? Ваш отец и брат в плену у Ланнистеров, верно?» Напускную радость с лица Маргири словно ветром сдуло. «Да, в темницу могли бросить и меня, если бы не лорд Варис. Он вытащил меня из Красного замка, проведя через тайные ходы. Мейс и Лорес в данный момент содержатся в замке Клиганов, в западных землях. Откуда вы знаете?» «У меня свои источники. Дабы заслужить ваше доверие, леди Маргири, я лично отправлюсь вызволять ваших родных. С драконом это не такая большая проблема. Я была бы вам очень благодарна. Лучшей благодарностью будет ваша поддержка дома Таргариенов в войне за Вестерос. За это можете не волноваться, мой король. Простор сражался за вашего отца во время восстания Роберта Баратиона. Простор будет сражаться за вас сейчас. Тиреллы верны данным клятвам. Риндил Утерли и Даран Мартилл находятся здесь, леди Маргири. Да, они в лагере со своими войсками. Пусть явится сюда, нам нужно многое обсудить». Не прошло и часа, как Мартилл и Утерли прибыли в замок на совещание. «Для наглядности слуги Маргири по моей просьбе расстелили перед нами карту Вестероса. Союзникам нужно четко обрисовать ситуацию и поставить конкретную боевую задачу. Милорды, рад вас видеть. Поприветствовал я теперь уже своих вассалов. Хотел обсудить с вами нашу стратегию. Ваше Величество, Дарниец, наплевав на приличие, пожал мне руку. С момента нашей последней встречи Даран буквально преобразился. Это больше не изможденный больной старик, а крепкий поджарый мужчина. Исцеление тенями помимо исцеления болезни дает некоторый тонизирующий эффект для организма. Хотя хромота принца никуда не делась. Не ждали вас так быстро». Терли, посмотрев на меня, хмыкнул. Он был высокий, тощий и лысый, с короткой седой щетиной. Носил доспехи из вареной кожи и кольчугу. Из-за спины торчит украшенная рубинами рукоять двуручного меча. «Я воевал за вашего отца и буду воевать за вас, Терли, верны данным клятвам, но не ждите, что буду перед вами лебезить и кланяться», — нагло и высокомерно заявил Риндил. «Нет, я понимаю, вежливость не является сильной чертой данного персонажа. Но как он с таким подходом умудрился остаться лордом? Видать и правда хороший вояка, раз его терпели прежние властители. Мало зваться королем, нужно это еще доказать на деле. Надо показать старому козлу, где его место. Я бы порекомендовал вам, лорд Терли, соблюдать субординацию перед вышестоящими по положению людьми», — с угрозой говорю взорвавшемуся хрычу. «Не надо передо мной лебезить, однако элементарная вежливость еще никому не вредила». «Впекло вежливость. Она не поможет победить в войне», — Терли скрестил руки на груди. «Леди Маргири доверила мне командовать армией простора. Не нравится что-то? Ставьте во главе другого командира. Но когда ланнистеры вырежут наших людей, не бегите ко мне потом за помощью». Лорд Терли немного погорячился, Маргири поспешила разрядить атмосферу напряженности. «Прошу ваше величество простить его за грубость. Всем мы сейчас напряжены». Я махнул рукой. «Забыли. Сосредоточимся на главной проблеме. Вчера противник выдвинулся из королевской гавани. Ланнистеры разделили свою армию на две части. Треть их сил отправилась защищать утес Костерли, другая — это примерно 60 тысяч солдат, двинулась в направлении высоких садов. Тейвин хочет быстрее разбить силы простора, затем взять под контроль перевалы в Красных горах. Откуда такие сведения? Подозрительно прищурился Тарли. И, самое главное, можно ли им верить? Сведения я получаю прямиком с военных советов ланнистеров. Чушь, никогда не поверю в эти сказки. Какой же твердолобый тип попался? Ну, ничего. Раз, щелкаю пальцами, после чего один из факелов на стене гаснет и покрывается ледяной коркой. Два, щелкаю снова, гаснет еще один. Три, Тарли и Маргери недоуменно посмотрели на меня. Что за трюки? Магия. Как вы это делаете? Спросил Тарли. Подхожу к подносу с вином, поднимаю графин и вручаю солдафону. Смотрите на вино внимательнее. Щелчок и жидкость мгновенно леденеет. Риндел от удивления выпучил глаза, для верности потрогал замерзшее вино, потряс графином. Седьмое пекло, значит, я не рехнулся. С помощью магии я вылечил принца Дорана, она же мне помогла одолеть врагов в Эссосе. Тарли повернулся к Мартеллу. А я тебе не верил. Я не виню вас, лорд Тарли, мало кто верит, пока не увидит все воочию. Так значит, вы колдун? Верно. Самое важное то, что о передвижениях вражеских войск мы можем узнавать почти сразу. Угадайте, сколько пользы можно извлечь из этого? Риндел посмотрел на карту Вестероса. Все равно дела наши паршивы. Часть лордов простора, Ракстоны, Футли, Шермеры, Медаузы оказались трусливыми крысами и переметнулись на сторону ланнистеров. Можно смело к 60-тысячным силам ланнистеров, фреев прибавлять 20 тысяч предателей. У нас пока есть лишь 50 тысяч мечей, расквартированных по окрестным городам и селениям. При достаточно быстром марше ланнистеры будут здесь через 12 дней. Да-да, знаю. Наши подкрепления прибудут из солнечного копья только через 20 с лишним дней. Именно поэтому я прилетел сюда, чтобы оказать непосредственную поддержку магии и драконам. Наша задача продержаться до появления второй половины наших сил, а затем перейти в наступление. С драконом эта задача вполне для нас посильная, сказал Тарли. Но знаете, Тейвин отличный стратег, он способен просчитывать свои действия на много шагов вперед. Соглашусь с вами, лорд Тарли, однако даже такие титаны, как Тейвин Ланнистер, допускают ошибки. Роб Старк во главе войска северян умудрился бить ланнистеров силами втрое меньшими, а у нас войск примерно равное количество, добавьте к этому дракона. И где сейчас Роб Старк? Я вам скажу. Его труп доедают черви. Ланнистеры ради победы готовы пойти на любую подлость. В войне по-другому не бывает, лорд Тарли. Вам ли не знать? Смотрите, указал Тарли на карту. Вот из королевских земель к нам проходит дорога Рос, прямой путь сюда. Если выдвинемся сегодня, то встретим противника здесь, на Горьком мосту, где обороняться будет легче всего и с наименьшими потерями. Горький мост, кажется, именно это место и видела Мелисандра в огне. У замка там случайно стены не из камня и дерева? Да, замок Касвиллов по большей части построен из дерева, подтвердил Риндел. Не самый богатый дом простора. Именно там и должно состояться первое сражение в этой войне. Однако есть одна проблема. Какая? Слишком очевидный маршрут. Тейвин отправит по дороге Рос некоторую часть своих сил. Основной же удар он нанесет с другого направления. Вы это знаете точно? У моей провидицы было видение, которое указывало, что на Горьком мосту нам удастся разбить сводный отряд армии ланнистеров и золотых мечей. Тарли поморщился. Я бы не доверял гадалкам и прочим ведьмам. Где ваша интуиция, лорд Тарли? Против Тейвина предпринял маневр в виде отвлекающего удара Роб Старк. Теперь же Тейвин использует его против нас. Я согласен с его величеством, высказался Даран. Для стратега вроде Тейвина было бы слишком очевидно продвигаться по дороге Рос, да еще зная, что нас поддерживает огнем дракон. Наиболее вероятно, что основные силы ланнистеров направятся другим путем, через Северную Марку или вообще через Дарнийские. Эх, жаль, Бран не в состоянии передать мне полную стенограмму с военных советов из вражеского лагеря. Вы можете сказать точно, ваше величество? Едко спросил Тарли. Только что хвастались своим колдовством. Магия способна на многое, но у нее тоже есть пределы возможностей. Если б я видел и знал все, то давно бы уже сидел на железном троне. Как военные стратеги вы все полные бездари, бросил Риндел Тарли. Очевидно же, враг двинется через Дарнийские марки, захватит руины летнего замка и принцева ущелья. Они попытаются сразу отрезать нас от Дорна. Для удержания перевалов в горах много сил не требуется, Думаю, оставить там по паре тысяч солдат для Тейвина не будет проблемой. Он нападет на высокие сады с юга. Ваше предложение, лорд Торли, отправим 4000 мечей к Горькому мосту. Остальное войско проследует маршем до Ночной Песни, где и примем бой. С вашим драконом можно проводить разведку с воздуха, а в пустыне большие скопления людей скрыто переместить не получится. Моя интуиция в данный момент твердила, что Торли прав на 100%. Этот вояка сразу разгадал замысел старого льва. Хорошо, послушаем вас, лорд Торли. Но учтите, ошибка нам дорого будет стоить. После проведенного совещания я решил посетить Богорощу Высоких Садов, ради научного интереса. Можно ли чердрево использовать как телефон для связи со старыми богами и древовидцами? Белые ходоки созданы с помощью магии детей леса, поэтому в теории может получиться какой-нибудь отклик. Даже обычные люди рассказывают, что порой слышат некие исходящие от чердрев голоса. Подхожу к одному из деревьев и касаюсь рукой вырезанного на стволе лица, плачущего кроваво-красным соком. В пальцах ощутилось слабое покалывание. Определенно, тут имеется магия. Алли, меня кто-нибудь слышит? Отзовитесь. Бран, Алли. Некоторое время ничего не происходило, но вскоре подул ветер. Листья зашелестели, и среди этого шума начали отчетливо доноситься говорящие вкрадчивым шепотом голоса. Спаси их, спаси, защити, ледяная погибель, вечная зима, защити. Офигеть, меня услышали. Вы старые боги, истина искажена, потомки почти забыли, мы те, кто жили задолго до вас, мы наблюдаем, направляем. Я знаю, что король ночи мертв, но белые ходоки не угомонились, когда они нанесут удар. Скоро они идут, стена не устоит, живые должны объединиться. Конкретные сроки нужны, то, что они будут скоро, я и сам догадываюсь. Смерть явится, когда зима войдет в полную силу, мистеры знают. Почему обычные люди не могут слышать вас так же хорошо, как и я? Стены разума, непонимание, они не хотят слышать, не умеют. Вас не смущает, что я служу Рглору? Если он скажет уничтожать чердрева, мне придется это сделать. Огонь не властен над льдом, демон слабее, чем ты считаешь, отринь его. Он вытянул мою душу из небытия. Если я пойду против него и впоследствии умру, думаю, он мне потом устроит незабываемые адские каникулы. Мы можем защитить. Не обижайтесь, ребята, но вы и себя защитить не можете. Поэтому от вашего щедрого предложения вынужден отказаться. Ты будешь проклят. Кем? Вами. Сила демона отравляет душу. Обратно пути не будет. Для меня пути обратно нет с самого начала. С того момента, как я сам подписался выполнять контракт, твои боги не приняли тебя. Почему? Потому что я в них не верил или, что вероятнее, их просто не существует, как в случае с семерыми. Да и вы вместе с Рглором и Черным Козлом не являетесь богами. Мы будем наблюдать за тобой. Ощущение того, что на мне сосредоточено внимание тысяч глаз, пропало. Мой король, с кем вы разговаривали? За спиной раздался голос Маргери. Черт, Штирлица спалили. Я так увлекся беседой с духами, что забыл смотреть по сторонам. Что вы слышали, леди Маргери? Вы молились богам, а я думал, что остался один. Простите, мой король, я хотела поговорить с вами с глазу на глаз. О чем? Маргери подошла ко мне совсем близко. Я уловил что-то неладное в ее глазах. Рглор тебя изнасилуй. Опять безликий. Убийца взмахнула рукой с чем-то металлическим. На моем горле образовалась огромная зияющая рана. Напоследок я успел щелкнуть пальцами, и киллер превратился в замерзшую ледяную статую. Пытаюсь заткнуть рану рукой, но ничего не получается. Кровь хлещет ручьем, заливая землю и заполняя легкие. Мои ноги подкашиваются, сознание быстро погружается во тьму. Неужели это конец? Глава 16. Порхай как бабочка, жарь как дракон. Сознание прояснялось медленно. Сперва до моего восприятия доносятся далекие приглушенные звуки, перед взором проскакивали разноцветные вспышки. Пытаюсь сделать вдох, и меня скручивает приступ кашля, я окончательно пришел в себя. Скопившаяся в легких кровь вышла наружу. К своему удивлению я заметил, что она стала светло-голубой, на прошлой неделе она была красной. Ощупываю шею, вместо открытой раны там присутствует плохо заживший рубец. Вокруг меня скопилась толпа людей. Элайна, Нирис, Торли, Мартилл, десяток воинов и несколько слуг. У моих приближенных произошедшее не вызвало сильного удивления, а вот остальные недоуменно застыли, глядя на меня. Я попытался встать на ноги, из-за слабости в теле не получилось. К счастью, Элайна с Нирисом помогли. Что уставились? Мне нанесли серьезную рану, я временно отключился. Человек не выживает после того, как ему вскрыли глотку, заметил Терли. И кровь у людей красная. Знаю, что им ответить уже. А что в этом плохого, лорд Терли? Ответьте. Благодаря своей силе я не заболею, не постарею, меня не убить просто так. Более того, каждый из вас, обвожу взглядом толпу, может стать таким же, на шаг приблизиться к бессмертию. Я готов поделиться этим с теми, кто будет мне верно служить. Толпы начали оживленно перешептываться. Терли внимательно осмотрел застывшую лже-Маргири с ножом в руке. Не пойму только, зачем леди Маргири пытаться убить вас? Ни зачем. Это не Маргири, а убийца безликий, взявший ее лицо. Я таких уже встречал. Где же настоящая леди Маргири? Тело должно быть где-то в замке, обыщите тут все. Для нее еще не все потеряно. Если Элайна в теле Дейнерис 2 способна видеть образы в пламени, стоит попытаться провести ритуал огненного поцелуя. Жаль, раньше не додумался провести тесты, просто не хватало времени. Вперед, время дорого. Чем дольше леди Маргири остается мертвой, тем меньше шансов ее вернуть. Люди, в определенном смысле вдохновленные моей речью, разбрелись по замку искать тело последней из Тиреллов. А с безликим я решил поговорить отдельно. Пусть оттает, подниму его или ее в виде вихта. Так как поклонники многоликого бога в определенном смысле являются магами, может быть, из них тоже получается полуразумный вихт. Хотя бы ответит на пару вопросов. За пару часов под лучами солнца, ледяная статуя оттаяла, превратившись в обычное мертвое тело. В процессе поднятия с трупом начали происходить странные метаморфозы. Руки и ноги слегка удлинились, стали толще, черты лица поплыли, длинные волосы на две трети укоротились. Теперь вместо Маргири появился парень лет 20 в женском платье. Зомби трансвестит, блин, твоя моя понимать, кивни головой. Никакой реакции, вихт тупо продолжал пялиться на меня синими глазами. Похоже, он не так умен, как наш Копперфильд. Копперфильд, сказал Нейрис, мы от него ничего не добьемся. Попытаться стоило. Сжечь его, спросил Паргалар. Не надо, оставим пока для наглядной демонстрации. Пусть Терли и прочие приучаются не бояться вихтов. Тело Маргири с перерезанным от уха до уха горлом слуги вскоре нашли в зеленом лабиринте среди кустов. Некоторые из слуг, фрейлин увидев покойную госпожу, пустили слезы. Видать, Маргири и правда искренне любили. «Пропустите», — сказал я, расталкивая замковую прислугу, столпившуюся вокруг убитой девушки. «Дайте на нее взглянуть». Я осмотрел тело. Смерть наступила не так давно. Маргири окоченела, суставы утратили гибкость, но явных признаков разложения еще нет. Мы попробуем вернуть ее. Всем, кроме Нейриса и моей сестры, покинуть зал. Люди без пререканий подчинились моим словам. В просторе меня уже признали законным королем. А слово короля – закон. Эйла, попробуй ее воскресить. Я, удивилась Элайна, но я не умею. Так попробуй. Я тебе рассказывал, как это делается. Ну, хорошо. Неуверенно ответила тень, после чего положила руки на грудь покойницы. «Владыка Света, услышь меня, вдохни жизнь в тело этой женщины. Она очень важна для нас». Медленно потекли минуты ожидания, а жизнедеятельность организма настоящей Маргири Тиреллу не думала восстанавливаться. Я сокрушенно покачал головой. «Что ж, поздравляю, мы задницы. Без живой Маргири нас поддержит в лучшем случае часть простора. В худшем они предпочтут остаться в стороне либо перейдут на сторону Ланнистеров». «Что будем делать, друзья? Ваши предложения. Слушай, а то кольцо с иллюзией у тебя с собой, тут меня осенило. Оно у меня всегда с собой. Я говорил, что ты гений, Элайна. Ты меня даже не выслушал до конца. Меньше слов, больше действий. Выхожу в коридору и обращаюсь к народу. Здесь есть фрейлин и леди Маргири. Из толпы вышли 4 симпатичные девушки не старше 20. Это мы, ваша милость. Кто из вас знал госпожу лучше всего?» Фрейлины переглянулись между собой. Вскоре одна из них, стройная, темноволосая, с карими глазами и пухлыми губами вышла вперед. «Мне, ваша милость, леди Маргири доверяла больше всего. Как тебя зовут?» «Мелисса. Следуй за мной, Мелисса». Когда фрейлина вошла в зал для приемов, где временно разместили тело Маргири, я закрыл двери, подпер их стулом. Мелисса испуганно посмотрела на нас. «Значит, слушай меня внимательно, Мелисса, твою госпожу вернуть мы, к величайшему сожалению, не можем. Однако я предлагаю тебе стать Маргири, то есть моей женой и соответственно королевой. Ты знаешь свою госпожу лучше всех. Сможешь вести себя как она, Да, ваша милость. Достаю из кармана магическое кольцо, подношу к ране на шее Маргери. На топазе немного остается запекшейся крови. Мелисса совсем перестала понимать происходящее. Одень кольцо. Девчонка натянула украшение на средний палец. Ее внешность мгновенно преобразилась, стала не отличить от покойницы. Как временное решение проблемы сойдет, а потом, лет через 8-10, наличие Маргери перестанет играть какую-либо роль. Простор наряду с Западом станет непосредственной частью королевских земель. Надела, ваша милость, у тебя зеркальце есть с собой? Конечно. Посмотри в него. Мелисса достала из межгрудного пространства небольшое зеркальце в серебряной оправе. Увидев в нем свое отражение, она обомлела. Как это, я стала ею? Нет, всего лишь морок, иллюзия. На самом деле ты остаешься собой, но для постороннего взгляда у тебя внешность Маргери. Никогда не снимай кольцо. Поняла? Да, ваша милость. Ради семи королевств мы должны пойти на это, ты понимаешь? Конечно, покорно кивнула фрейлина. Вам нужно заручиться поддержкой простора, чтобы выиграть войну. Я надеюсь на твое благоразумие, Мелисса. Не каждый день выпадает шанс стать королевой. Можете на меня положиться, мой король. Сегодня же мы проведем обряд венчания, ты станешь моей законной супругой. Постарайся не проколоться. Не волнуйтесь, ваша милость. Я знала леди Маргери даже лучше, чем кто-либо еще в этом мире. Вжиться в образ будет просто. Дабы почтить ее память, я сделаю это. Если будут говорить, что леди Маргери ведет себя немного не так, как обычно, не знает или не помнит некоторых вещей, не волнуйся. Делай мрачный вид и объясняй произошедшие с тобой перемены смертью, мол, она сделала тебя другой. Ясно? Да, ваша милость. Снимай с себя всю одежду. Прошу прощения, но для чего? Мы обставим все так, будто взамен за жизнь Маргери потребовалось взять твою жизнь. В это платье мы облачим твою госпожу. Но две Маргери, одна живая и мертвая, будут выглядеть странно. Просто делай, как говорю, меньше вопросов. Как пожелаете, ваша милость. Мелисса полностью обнажилась. Я имел удовольствие заценить ее прекрасные формы. Элайна с некоторым недовольством наблюдала за происходящим. Неужели ревность проснулась? Надо будет серьезно поговорить на данную тему. Ревнивая женщина хуже любого вражеского полководца. Когда мы нарядили мертвую Маргери в одежду Мелиссы и положили на пол, я обратился к Нейрису. «Лорд Нейрис, поддайте огоньку, как вам угодно». Колдун вытянул руки вперед. Мертвая плоть вспыхнула словно пороховой заряд. «Мелисса, теперь покричи, будто тебя заживо режут». «Зачем?» «Для правдоподобности». Женский визг разорвал зал. Магическое пламя пожирало покойницу с огромной скоростью, что скоро в этот обугленный кусок мяса стало нереально опознать. Помещение наполнилось неприятным запахом. «Ну, все, готово. Можем представить тебя публике?» Лжемаргери сильно заволновалась. «Можно пару минут собраться с мыслями?» «Конечно, я не тороплю». «Скажи спасибо, милочка», — едко вставила свое слово Элайна. «Благодаря моему совету ты станешь королевой Вестероса. Учти на будущее, — говорю Мелиссе, — верность будет вознаграждена так, как тебе и не снилось. Сила, исцеление от любых болезней, долголетие. Я буду обращаться с тобой, как и подобает королеве. Но если предашь или вздумаешь своевольничать, сильно пожалеешь. Моя семья, теперь нельзя с ними видеться, придется чем-то пожертвовать». «Для всех, Мелисса из дома, откуда ты, кстати?» «Мой дом Бисбери, из Медовой рощи, старшая дочь лорда Уаррена Бисбери». «Так вот, для всех, Мелисса Бисбери ушла в мир иной. Твой отец сильно расстроится, узнав о твоей мнимой смерти». Мелисса пожала плечами. «Я с отцом не слишком близка. Он всегда отдавал предпочтение сыновьям, не обращая особого внимания на меня и сестру. Ты даже не пыталась отказаться от того, что мы собирались с тобой сделать, а у меня был выбор. Вряд ли. Отказать королю, да еще тому, которого нельзя убить, означает навлечь на себя огромные неприятности. Умная девушка. Значит, проблем с ней много. Проблем на первых порах не должно возникнуть. Вы готовы, леди Маргери? Привыкайте. Отныне и до конца жизни вам придется носить ее лицо, имя и фамилию, говорить ее голосом. Готово. Беру ее за руку. Надо обставить наше появление как можно эффектнее и пафоснее. Пиар – это наше все. Идем. Говорите, отвечать на все вопросы буду я. Просто старайтесь выглядеть спокойно, не проявлять эмоций. Нейрис, откройте нам двери, пожалуйста. Колдун охотно выполнил роль швейцара, отодвинув стул и распахнув двери. Народ дружно охнул, когда я показал им глазадую Мелиссу, чье лицо скрыто магической иллюзией. «Должен признать, вы меня весьма впечатлили, ваше высочество», — бросил Тарли. Снова. Благодаря владыке света леди Маргери вернулась в мир живых, однако за ее жизнь пришлось заплатить другой жизнью. Леди Мелисса Безбери согласилась пожертвовать собой. Одна из фрейлин расплакалась. Да она бы никогда. Леди Мелисса сделала так по одной причине. Она призналась, что ее несколько месяцев уже съедал страшный недуг. Она видела подобное раньше и не хотела умирать в страданиях, испытывать страшную боль. Поэтому согласилась уйти быстро, сделав напоследок благое дело. Многих людей такой ответ не удовлетворил. И, тем не менее, таким образом я буду выглядеть в меньшей степени убийцей среди подданных. Тем же вечером состоялась церемония венчания. Я решил проводить обряд по традициям веры семерых. Как-никак, на юге поклоняются больше им, чем духам детей леса. Хочешь стать своим среди овец? Накинь на себя овечью шкуру. На вопросы Септона про владыку света я выкрутился элементарно, навешав лапши, будто Арглор и бог в семи лицах это по сути одно и то же. Свадьба была проведена в замковой септе. Невеста в парадном облачении подошла к алтарю. Я стянул со своих плеч ритуальный плащ и покрыл ими плечи лжемаргири. Это символизирует то, что невеста покидает родной дом, а жених берет ее под свою защиту и покровительство. После этого Септон обмотал наши руки лентой, после были произнесены слова клятвы. Отец, кузнец, воин, мать, дева, старица, неведомый. Я его, ее, а он, она, мой, моя, с этого дня и до конца моих дней. После этого союз скреплен поцелуем. Выражение Элайны надо было видеть. В ней бурлила злость вперемешку с ревностью. Надеюсь, я верно оцениваю умственные способности теней, и она не пойдет на поводу у эмоций. По крайней мере, до сегодняшнего дня Элайна крупных косяков не допускала, не считая смерти Вариса. Проворачивая подобные комбинации, я сильно рискую где-нибудь облажаться. В итоге меня застрелит карлик из арбалета в сортире или прикончит потусторонняя сущность. Знал бы в прежней жизни, чем придется заниматься. После обряда для пущего эффекта, я под удивленный взгляд публики подошел к ближайшей жаровне и перетащил ее поближе к алтарю. Чтобы ни у кого не возникало сомнений, затем обращаюсь к пламени. Обращаюсь к тебе, единый в семи лицах, за благословением. Дашь ли ты мне его? Языки пламени взметнулись вверх. Даю. Голос Рглора разнесся по септе. Мой начальник тоже не идиот и должен понимать, какую выгоду можно извлечь из обращения новой паствы. Почему бы не подыграть? Некоторые дамы свалились в обморок, мужчины были в шоке. Венчавший нас Септон упал на колени и начал шептать свои молитвы. Из-за таких представлений, мой авторитет сильно возрастет в их глазах. После свадьбы я имел разговор с Септоном Бартом, который никак не хотел от меня отвязаться. Священник хотел получить ответы на свои вопросы. Люди всю жизнь молятся богам и почти никогда не получают ответа. Но вам удалось. Наверное, вы неправильно обращаетесь к высшим силам. Нужно делать это через огонь. Тогда будет толк. Учитесь у красных жрецов. Им почему-то удается. Септон скривился. Но красные жрецы сжигают людей на костре. Красные жрецы просто фанатичные идиоты, не понимающие, кого и для чего нужно сжигать. В чем же смысл? Всю эту билиберду я продумал заранее. Как обратить Вестерос в новую религию, но так, чтобы не возникло трений с верой в семерых, чтобы Арглор мог получать подпитку жертвами и одновременно на кострах не гибли невинные. Пришлось сочинить компромиссный вариант нового учения, немного от буддизма, немного от арглорианства и веры в семерых. А вот в чем. На костер нужно отправлять лишь тех, кто это заслуживает. Насильников, убийц, грабителей. Огонь своего рода связующее звено между нашим миром и пеклом, где их будет ждать неведомый. Но если сожгут невиновного, ответственные за это сами потом будут жестоко наказаны. Но разве отец сперва не должен судить грешников? Если семеро есть единый в семи лицах, то какая-то разница? Неужели они всерьез это обсуждают, суеверные дебилы? Неведомый предстанет перед отправленным на костер грешником в виде отца и определит меру наказания. А что будет с праведниками? Вот тут сильно врать не буду. Несмотря на всю шелуху, пусть люди знают хотя бы часть правды. Они отправляются в золотые чертоги отца, нет никаких чертогов отца. Те, кто не заслуживают пекла, попадают в пустоту, а затем получают новую жизнь. Новую жизнь? Где? Здесь, где же еще? Может быть, в прошлой жизни вы были пахарем, знатным лордом или мореходом, а теперь стали Септоном. Нужно многое переосмыслить, задумчиво протянул старик. Многое из того, чему нас учили, неправда. Высшие силы не часто вот так вот вмешиваются в происходящее. Что же изменилось? Мы на пороге очередной долгой ночи, иные готовятся к вторжению на юг. Моя задача – остановить их. Все просто. Долго еще отвечал на вопросы Септона, какими бы глупыми они ни были. Церковники здесь заменяют политработников, заставить их считать меня избранником Божьим не будет лишним. Это лишь прибавит мне легитимности в глазах народа, да и знать хорошенько подумает насчет заговоров против оберегаемого высшими силами монарха. Консумация брака с Лжемаргири прошла успешно. Отныне визирис Таргариен не просто король Вестероса, я крепко-накрепко привязал к себе богатейшую после Запада провинцию. «Вы очень холодный, мой король», — сказала Мелисса после того, как дело было сделано, словно лед. «Считай, что переспала с белым ходоком. Какой же ребенок родится у нас? Хороший вопрос, мне и самому интересно. Иные за стеной не могут иметь детей, потому для продолжения рода берут человеческих младенцев. Я же по большей части остаюсь человеком. У меня остались эмоции, я сохранил способность к человеческой речи, по-прежнему нуждаюсь в пище и питье. А если вы окажетесь бесплодны, тебя не должно это волновать. Делов-то, взять со стороны младенца с валерийской кровью и обратить в иного. Наследники у меня обязательно будут. Я бы не отказалась стать такой же, как вы или лорд Нейрис. Все же хитрая оторва попалась, умеет держать нос по ветру. Стоило рассказать знати про возможность обрести долголетие, не знать болезней, многие сразу же кинулись подлизываться королю в друзья. Что касается тебя, Мелисса, жить тебе осталось недолго, 10 лет в лучшем случае. Почти бессмертные, владеющие магией, всему свое время. Сперва ты должна доказать свою верность. Исключений я не делаю ни для кого. Можете за это не волноваться, мой король. Посмотрим. Утром следующего дня войска Дорна и Простора выступили на юго-восток в направлении Ночной Песни, где предположительно произойдет переломное сражение в войне за Вестерос. Если победителями выйдем мы, дальнейшее взятие Королевской Гавани не будет чересчур сложной задачей, на случай поражения придется отступить в Дорн и там дожидаться прихода иных. Как говорится, надейся на лучшее, готовься к худшему. В любом случае 7 королевств уже никогда не станут прежними. Мелисса отправилась в поход с нами, лучше держать эту особу подле себя. Единственное, тревожила реакция Элайны, тень была готова порвать на части мою вроде как законную жену. Дальше этот разговор откладывать нельзя, мне хватило того случая с Мирри Маздуур. Я вижу, как ты смотришь на нее, Элайна ехала на шее дракона, который полз в авангарде войска. Мой конь держался параллельным курсом, и понимаю твои чувства. Ничего ты не понимаешь, фыркнула тень. Мне так и хочется скормить эту сучку драгону. Все же я считаю тебя гораздо умнее настоящий Дейнерис, действовавший в основном на эмоциях. Не дай повода ошибиться в тебе. Не волнуйся, я все понимаю, эта Мелисса слишком важна. Тем более потом у нас будут целые века впереди. Нужно немного потерпеть это неудобство. Мелисса разменная монета, она для меня никто. Все может измениться. Моя так называемая жена готова лечь под любого, кто даст ей власть, богатство, силу. Видела, как она без возражения и сожалений заняла место Маргири, а ночью просила сделать ее такой же, как Нейрис. И, чем дальше, тем меньше мне нравится Мелисса. Я не видел в ней ни капли грусти по умершей подруге, по семье, которую больше не увидит. Звучит обнадеживающе. Мы друг друга поняли, ты мой и я тебя никому не отдам. Это значит да. Решив не продолжать разговор, Элайна дала дракону команду на взлет. Ничего, пусть проветрится. Что такое дорнейские марки? Это безбрежные просторы лугов, пустоши и продуваемых ветрами долин, растянувшихся на много километров к западу и северу от Красных гор. Плотность населения здесь крайне низкая, можно сказать, люди тут бывают в основном проездом. Оно и понятно, в дорнейских марках бедные каменистые почвы, ничего толком не вырастить, дефицит источников пресной воды, сухой климат. Наша армия, состоявшая из 30 тысяч солдат простора и 10 тысяч от Дорна, двигалась на юг с максимальной возможной скоростью. Колонна из людей, лошадей, обозов растянулась на многие километры в длину. Мы спешили взять под свой контроль замок Ночную Песнь и основные перевалы в Красных горах, через которые вскоре должны пройти подкрепления из Дорна. Прикрытие войск и разведку осуществляла Элайна на драконе, проводящая в воздухе дни напролет. «Ваше Величество, можете говорить?» Появился подле меня Бран в тот момент, когда я принимал пищу в компании Тарли, его сына Дикона, Дарана Мартилла и прочих командиров армии. «Я отойду ненадолго», — говорю своим вассалам. «Нужно кое с кем переговорить. В военном лагере нужно постараться, чтобы найти более или менее уединенное место. Всюду снуют люди. А мне в последнюю очередь нужно, чтобы народ видел разговаривающего с воздухом короля. Да, Бран, что на этот раз? Армия Ланнистеров и Золотые Мечи миновали Королевский лес, движутся на юг. Как и предполагал Тарли, у них есть закованные в броню боевые слоны, 30. Почему ты раньше об этом не сказал? Я вижу многое, но не могу за всем уследить, особенно когда рядом находится трехглазый ворон. Ладно, лучше поздно, чем никогда. И вашему дракону грозит серьезная опасность. Какая, точно не знаю, но итийские маги собираются во время сражения призвать кого-то очень могущественного. Демона, наверное. Черт, мне нужно знать больше. Бран пожал плечами. Я не понимаю по-итийски. Детали они обсуждали на своем языке, но я видел в их книгах рисунок чудовища. Годится любая зацепка, Бран. На что была похожа тварь? Крылья как у дракона, длинный хвост, тело с четырьмя лапами и лицо, похожие на череп. Значит, демона из пекла решили позвать. Стоило об этом догадаться. Вы сможете с ним справиться? С ним не надо справляться. Демоны не могут долго существовать в этом измерении. Чем крупнее демон, тем меньше у него будет времени. Тут есть лишь один вариант – уклониться от схватки. Покружит пару минут, да и провалится обратно в свое пекло. Звучит просто. Нирис немного обучил меня демонологии. Кое-что я все же понимаю. Ждите моего следующего появления через 3 дня. Бран, позволь спросить, почему у тебя такой мрачный вид? Старк опустил голову. Мой брат, Джона убили, свои же братья из Дозора, за то, что решил пропустить одичалых через стену. Забрав Мелисандру, я действовал на свой страх и риск в надежде, что за воскрешение снова ответственны старые боги, а не красная жрица с Рглором. Слишком странно выглядел тот эпизод. Вот и проверим. Возможно, еще не все кончено. Он умер. Просто жди. Джон слишком важен, чтобы просто так завернуть ласты. Там нет рядом красной жрицы, но есть старые боги. Попроси у них. Уверен, раз они мне ответили, значит и про вас не забудут. Я попробую. Бран исчез, а я остался наедине с плохими вестями. Самое забавное, меня больше пугал не демон из пекла, а боевые слоны. Нет, если знать, как им противодействовать, никаких проблем. Однако в Вестеросе с данным видом животных плохо знакомы. Увидев прущих громадин с хоботами, мои войска могут впасть в панику и нарушить строй. Решаю сразу сообщить своим командирам о супероружии врага. Милорды, у меня для вас есть новость. Противник действительно движется на юг, уже пересек Королевский лес. Также они собираются применить против нас боевых слонов. Не буду спрашивать, откуда вы узнали, начал лорд Тарли. Но если это так, у нас огромные проблемы. Как я слышал, слоны своими тушами способны легко проломить строй пехоты, зато их самих очень трудно одолеть. Слоны боятся громких звуков. Пусть солдаты кричат, трубят в рог. Или ваш дракон сожжет эти туши прежде, чем они приблизятся к нам. Мы это уже обсуждали, лорд Тарли. Планировать сражение будем исходя из того варианта, при котором поддержка дракона минимальна или ее вовсе нет. Вы зря боитесь потерять дракона. Сами говорили, стрелы его чешую не пробивают. Я не стрел опасаюсь, а магических трюков итийских колдунов. В последний раз из-за них меня чуть не убило. Башни замка Ночная Песнь были видны за много километров до них. Это стратегически важный пункт, контролирующий основной маршрут между Дорном и Простором. Остается разбить здесь лагерь и ждать подхода вражеских сил. Серьезной проблемой является прокорм 40 тысяч ртов. Продовольствие придется возить с севера за сотни километров, поскольку в округе отсутствуют крупные человеческие поселения. Никого раскулачить. С санитарными условиями тоже беда. Боюсь представить, сколько людей отправится на тот свет в случае какой-нибудь эпидемии. Магией крови всех и каждого не вылечишь. Чем раньше явится враг, тем лучше. Элайна периодически вылетала на разведку с целью обнаружения сил противника. Вышедший на связь Бран радостно хвастался, что Джон Сноу по непонятной причине ожил прямо на глазах у сотни своих подчиненных, когда тело собирались возложить на костер. Его чуть не убили во второй раз, приняв за Вихта. Но обошлось. Убийц, разумеется, Сноу казнил. Буквально через день объявилась Санса, сбежавшая от шкуродера Рамси. Дело за малым, отвоевать Винтерфилл. Посмотрим, чем закончится история. На 18-й день после того, как мы покинули высокие сады, воздушная разведка выявила в 3 днях пешего пути от ночной песни крупные скопления сил противника. Пехота и конница ланнистеров, золотых мечей, плюс боевые слоны. Основные силы Тайвин бросил сюда. Ну что сказать, я его опередил. Плевать на костяной путь с летним замком, для переброски сил хватит и одного маршрута. 2000 дарнийских солдат уже заняли Принцево ущелье, оттуда их не выкурить. Элайне приказано не приближаться к врагу днем ближе, чем на километр. Из-за риска потерять единственного дракона я избрал другую тактику, ночные налеты, когда противник максимально уязвим. Это не земной 21 век, у противника нет радаров, приборов ночного видения и даже допотопных зенитных прожекторов. Обнаружить дракона в небе в безлунную ночь невооруженным взглядом нереально. Впрочем, ланнистеры оказались далеко не идиотами и соблюдали светомаскировку. Им это слабо помогло, может, немного уменьшило потери. Элайна следила за противником днем и знала об их местоположении. Самой главной цели – ликвидировать высший командный состав и боевых слонов добиться не удалось. Тайвин со своими приближенными не выделялся из основной массы войск, а ушастые туши с наступлением ночи рассредотачивали по лагерю, дабы не накрыло всем разом. Час битвы приближался, волнение внутри меня возрастало. Ради того, чтобы я усадил свой зад на железный трон, погибнут десятки тысяч людей. По меркам моей эпохи это неправильно, но здесь в порядке вещей. Вассалы присягают своему сюзерену и следуют за ним в бой, если нужно. Долг и честь обязывают. Рисковать жизнью, порой даже умирать ради какого-то дяди, которого ты толком и не знаешь. Мне местных аборигенов не понять до конца. Обычно король собственноручно ведет в бой своих людей, но я нашел достаточно убедительную причину избежать нахождения на передовой. Вместо этого мое королевское величество будет парить над полем боя на драконе и оказывать поддержку на самых трудных участках. За счет повышенной физической силы, реакции и устойчивости к повреждениям, наверное, смогу справиться с простыми солдатами. Но терминатором все равно не становишься. Вряд ли сила короля ночи спасет в случае потери головы. Я не стремился постигать азы рыцарского ремесла. Да и зачем, если можешь сделать противника ледяным истуканом или вскипятить кровь в венах. Наконец, момент истины настал. Вдалеке показались построившиеся в атакующие порядки солдаты ланнистеров в красном и наемники с позолоченными щитами и шлемами. Моя армия также готовилась нанести удар. Но не тут-то было. Из вражеского стана отделилась группа всадников в количестве дюжины. Нет, не может быть, не верил я своей удаче. Неужели Тайвин решил устроить переговоры перед битвой? Обычное дело, пожал плечами Тарли. Кому будет хуже от лишнего разговора? Что ж, милорды, удостоим их чести увидеть законного короля. Оседлав коней, я, Ринделл Тарли, Даран и десяток рыцарей двинулись навстречу вражеским командирам. Прикончу их сразу же, хоть это не по местным понятиям. У меня есть железные аргументы насчет того, что цареубийца также подло убил короля Ириса в спину, а сам Тайвин приказ убить Илью Мартилу с детьми, помог устроить красную свадьбу. Блин, рано обрадовался. Когда мы с ланнистерами достаточно сблизились, я мог заметить лишь одного старика в окружении молодых рыцарей. Ни цареубийцы с золотой клешней, ни других командиров рядом не было. Умен, сука. Тайвин все предусмотрел, оставив приближенных в сторонке на случай собственной смерти. Даже убив его, я ничего не изменю, битва так и так состоится. Тайвину на вид было за 60, тем не менее, он находился в хорошей форме. Я заметил, большинство лордов Вестероса даже ближе к старости остаются крепкими мужиками, сказываются постоянные тренировки с мечом, луком, копьем, конная езда. Глава дома ланнистеров брил волосы и бороды, за исключением жестких густых бакенбард, покрывающих его щеки до самых ушей. Глаза у него бледно-зеленые с золотыми крапинками. На сей раз Тайвин вырядился роскошные, хотя и не слишком практичные, доспехи, покрытые пурпурной эмалью и золотом, с огромным золотым плащом, покрывающим крупы задние ноги коня. Решил покрасоваться напоследок. Меня дедок одарил пронзительным взглядом. Итак, лорд Тайвин Ланнистер, если не ошибаюсь, Визирис Таргариен, знаменитый король-колдун, с ухмылкой ответил Ланнистер. Я ожидал увидеть кого более внушающего трепет. Мы разгадали ваш план. Как видите, отвлекающий маневр на Горьком мосту не сработал. Вам повезло, что лорд Торли на вашей стороне. Он грамотный стратег. Зачем вы решили встретиться со мной лицом к лицу? Хочу понять, с кем имею дело. Вам не победить, высокомерным тоном сообщают Эйвину. Пусть считает меня дурачком и взорвавшимся выскочкой. Недооценка противника может сыграть даже со старым львом злую шутку. У нас есть взрослый дракон, которого вы очень боитесь потерять. Иначе почему не пытались устраивать налеты в дневное время? Я законный король Вестероса. Преклоните колено, лорд Тейвин, или ваша голова будет красоваться на стенах королевской гавани. Давайте без этих глупостей, вы гораздо умнее, чем пытаетесь показаться. С чего вы так решили? Будь вы глупцом, за вашей спиной сейчас не стояла бы армия, почти равная по численности моей. Вы тоже не промах, лорд Тейвин, сумели, несмотря на налеты дракона, сохранить значительную часть войска. Я учел опыт предшественников. Жаль, что мы оказались по разные стороны баррикад. Наша с вами война мелочь по сравнению с тем, что грядет с Дальнего Севера. Так уж судьба сложилась. Ни вы, ни я ни при каких условиях не отступим назад. Учтите, Тейвин, даже если вы сумеете разбить меня сейчас, ничего не кончено. Мы перекроем все пути, ведущие в Дорн, устроим морскую блокаду, констатировал очевидный факт Ланнистер. Вы ничего не сможете с этим сделать. С наступлением зимы вашей основной проблемой стану не я, а белые ходоки. Будьте уверены, они такая же реальность, как и драконы, и для них принадлежность к тому или иному дому не имеет значения. Пусть и так, проблемы будем решать по мере их поступления. Давайте поскорее закончим с этим. Да победит сильнейший, бросил мне Тейвин, затем развернулся и поскакал вместе с сопровождающими к своим войскам. Я сделал то же самое аналогичным образом. Сердце бешено колотилось в груди, а руки чуть заметно дрожали. Чертов мандраж, никак не получается от него избавиться. Была мысль принять алкоголесодержащую жидкость, но не стал. Требуется полностью трезвая голова. Любая ошибка подобна смерти, особенно учитывая демона, которого хотят призвать итийцы. Элейна верхом на драконе ожидала только меня. Залезая на дракона, я напоследок обратился к Ринделу Торли. «Надеюсь, ваша стратегия оправдает себя, лорд Торли. После битвы узнаем, ваше величество». Поднимая птичку в воздух, обращаюсь к Элейне. «Пора задать жару». После короткого разбега дракон оторвался от земли и начал набирать высоту. Тут же обе армии пришли в движение. В атаку бросилась конница Ланнистеров и боевые слоны золотых мечей. Я заранее знал о плане сражения, который составили Тейвин, Киван и Джейми Ланнистеры. По центру моей армии бьет кулак из 30 боевых слонов при поддержке пехоты. Тяжелая конница Ланнистеров в свою очередь наносит несколько отвлекающих ударов по флангам, пока основная группа кавалеристов попытается зайти с тыла. Замысел врага достаточно прост. Разделить армию Простора и Дорна на несколько частей, окружить и перебить всех до последнего. Итийские колдуны в этот момент призовут из пекла демона и натравят на дракона. Разумеется, мы предприняли контрмеры, выставив по флангам и в тылу пикинеров, лучников, а две трети конницы оставили в качестве мобильного резерва на случай непредвиденных ситуаций. Там, кричу Элайне и показываю на тыл войск Ланнистеров, где начало твориться нечто странное. Пространство исказилось и поплыло. Что делать? Поджарь там все. Дракон резко сменил направление и спикировал вниз, виляя из стороны в сторону. Я потратил немало времени, обучая Элайну воздушному маневрированию, уклонению от ПВО, грамотному заходу на цель. И не зря. Метрах в 20 левее пронесся снаряд от стреломета. Зенитчики, ядрить их в жопу. Но сейчас не о них нужно беспокоиться, а об итийских колдунах. Земля на месте призыва демона была расчерчена ритуальным кругом и сдерживающими знаками. По кругу стояли шестеро человек и зачитывали заклинание. Даже заметив приближающегося дракона, они не разбежались по сторонам, а самоотвереженно продолжали ритуал. За пару секунд до того, как с небес пролился огонь, из разрыва в пространстве показалась уродливая башка демона с лицом, напоминающим человеческий череп. Все так, как и описывал Бран. По округе разнесся громоподобный звук. Портал в ад схлопнулся. Сделай еще один облет. Там, где итийцы пытались призвать демона, теперь осталась лишь горящая земля и поджаренные до состояния угольков человеческие тела. На моем лице выступила улыбка до ушей. Правильно говорят, лучший способ победить в бою – избежать его. Как бы сложилась ситуация в том случае, если бы не знал, чего ожидать от противника. Не имея нужных сведений, я мог просто не обратить внимания на странное марево во вражеском тылу. Теперь можно вздохнуть спокойно и сосредоточиться на поддержке войск огнем. Поднимись выше, а то отсюда ни хрена непонятно, что происходит. Аккуратные построения войск постепенно утрачивали форму, превращаясь в хаотичное людское море. Сражение плавно перетекало в натуральную мясорубку, в которой осуществлять управление войсками практически невозможно. Боевые слоны и пехоты золотых мечей заметно продавили центр моей армии. Еще чуточку, и боевые порядки простора и Дорна будут прорваны. На левом и правом крыле прощупывают оборону и наносят отвлекающие удары конники ланнистеров. А с запада в наш тыл неслась основная ударная группа вражеской кавалерии, которых встретят рыцари простора и пикинеры. «Работаем по слонам», — кричу Элайне, — «своих заденем, а ты постарайся не задеть, или нас разобьют к херам собачьим». 30-метровая струя напалма, плотное скопление людей, плюс слоны, адское сочетание. Сотни человек в один момент превратились в горящие головешки, боевые звери, тех, кого не задело пламя, запаниковали и перестали выполнять приказы погонщиков. Инстинкт бежать взял верх. Ударный кулак, медленно продавливающий нашу оборону, прекратил свое существование. Началась давка, слоны без разбору топтали и своих, и чужих. Проклятие. Осуществляя налет, мы с Элайной сильно рисковали, за что и поплатились, попав под тучу стрел. Для самого дракона они не опаснее булавочного укола, самое страшное – десяток другой мелких дырок в перепонках крыльев. Элайне повезло меньше, одна из стрел пронзила ее левое бедро. Драконья наездница попыталась ее вытащить, я ее остановил. Нет, потом вытащим. Ты предлагаешь мне летать вот так, хочешь истечь кровью? Седьмое пекло. Я осмотрел место попадания, вроде не сильно кровит. Значит, артерия не задета. Потом проведу сеанс исцеления и все дела. Я им сейчас устрою. Элайна следующим заходом накрыла по меньшей мере сотню вражеских лучников, осыпавших стрелами мои войска и дракона. Кажется, после этого ланнистеры и золотые мечи начали сдавать свои позиции. Сказывается деморализующий фактор в виде драгона, кружащего над их головами. Их агрессивный напор спал, инициатива постепенно переходила на сторону моих союзников. Теперь конницей займемся. Туда давай. Указываю на тыл, где рыцари Запада схлестнулись с подоспевшим вовремя резервом из конных рыцарей простора. Надо признать, кавалерия ланнистеров рвала как тузик грелку южных соседей, сказывалась лучшая выучка, лучше помощь своим. И снова с небес пролился огонь. Горящие лошади, люди, их жуткие вопли. Атака с тыла сразу захлебнулась, хотя и без дракона она вряд ли бы увенчалась успехом. Там ведь заранее держали оборону пикинеры с арбалетчиками. Вскоре враг окончательно потерял самообладание и обратился в бегство. Солдаты Дорна и Простора кинулись их преследовать. Путь ланнистерам и прочим отрезал драгон, который создавал на их пути полосы огня. Устраивать массовое истребление побежденным я не планировал. Во-первых, они еще пригодятся на войне с белыми ходоками. Во-вторых, надо показать милость их истинного государя. А в-третьих, бессмысленная жестокость – это не мой конек. Поэтому тех, кто не смог сбежать, брали в плен, где им окажут помощь, будут кормить и поить, за исключением наемников. Через пару часов все было кончено. «Мы победили», – радостно сказала Элайна. «Ты понимаешь, что это значит? Пусть на Королевскую гавань открыт. Я помог горе летчице со стрелой в ноге спуститься на землю. Дай рану осмотрю. Чуть разрезаю штанину на месте попадания. Все плохо, хорошего мало. Крупные сосуды, судя по всему, не задеты, но стрела сидит глубоко в ноге. Придется проталкивать, чтобы вытащить с этой стороны. А на себя потянуть? Если потянуть на себя, будет еще хуже. Наконечник порвет все мышцы и сосуды. Я привел Элайну в свой шатер, где под ее вопли вытащил стрелу, после чего промыл рану, перетянул и провел исцеляющий ритуал. Менее чем через полчаса, моя летчица снова была готова к новым свершениям. Обожаю магию. Ладно, отдыхай. Сегодня ты хорошо потрудилась. Я направился на выход. Стой, ты куда? Нужно оценить потери, помочь другим раненым. В конце концов, они сражались и умирали за меня. Хотя бы пару сотен человек я должен спасти. После сражения лагерь превратился в один сплошной полевой госпиталь. Количество раненых не поддавалось счету. Воздух пропитался запахом пота, крови и дерьма. Настоящая пытка слушать их стоны и крики. Вот истинная суть войны. Кто хотел найти здесь славу, нашел лишь боль, страдания, смерть. В этой суете я пытался найти хоть кого-то из высшего командного состава армии, попутно провел несколько массовых сеансов излечения. Заклинание теней на сей раз спасло от смерти около 150 человек. После этого народ смотрел на меня со смесью страха и благодарности. Именно таким должен быть правитель в глазах подданных. Принц Даран, среди кучки дарнийских солдат я заметил Дарана Мартила. Вся одежда в крови, на лице несколько ссадин. Рад видеть вас живым. Мы разбили этих сукиных детей. Благодаря вам. Нет, победа достигнута общими усилиями. Дракон лишь позволил уравнять шансы. У меня для вас отличные новости, мой король. Какие? Идемте. Даран повел меня в неизвестном направлении. Тайвина Ланнистера взяли живьем. Попал вместе со своим отрядом в окружение. Только его, нет, еще Григора Клигана по кличке Гора пленили. Правда, он слегка поджарился. Что с цареубийцей и Киваном Ланнистером? Про Кивана пока не знаю, а вот цареубийца лишился головы. Опознали по золотой клешне. Пара нерадивых солдат пытался ее по-тихому стащить. Впрочем, это уже детали. Даран привел меня к месту, где держали Тайвина Ланнистера. Это совсем не тот холеный тип, каким я его видел утром. Одетый в грязное тряпье, весь в крови, избитый. Сломанный нос, разбитая губа, фиолетовая гематома на месте правого глаза. Вдобавок старого льва привязали к вкопанному в землю столбу. Не оставите нас наедине, как пожелаете. Солдаты и Даран отошли на некоторое расстояние. Я приблизился к плененному Тайвину. Несмотря на все, этого человека просто так не сломать. Пришел позлорадствовать. Напротив, хочу сказать, что вы сражались достойно. Я проиграл сопливому мальчишке. Во второй раз. Здесь нет вашей вины, Тайвин. Просто я был на два шага впереди вас, знал о каждом предпринятом вами маневре. Как? С помощью древовидца. Это сказки. Нет, насчет них легенды не врут. Они могут видеть то, чего способны видеть другие. Без древовидца я бы легко мог проиграть. То есть вы знали заранее, с какого направления мы атакуем. Да, и про то, что вы собирались как можно быстрее разгромить простор, и про отвлекающий маневр на Горьком мосту, про помогавших вам итийцев, даже про атаку конницей с тыла знал. Что собираешься делать дальше? Глупый вопрос. Взять королевскую гавань Ланниспорт, сесть на железный трон, дать отпор белым ходокам. Я хочу напоследок увидеть своего сына. Можешь его привести? Ваш Джейми мертв, лишился головы. Для Тайвина это стало серьезным психологическим ударом. Старик, очевидно, любил своего однорукого бандита. Тогда я готов последовать за ним. Все Ланнистеры последуют за вами. Хотя нет, я вплотную приблизился к Тайвину. Я приказал пощадить Мерцеллу и отправить доживать остаток века в самой глухой септе под чужим именем. Лев облегченно вздохнул. Но сам дом Ланнистеров и все его ветви навеки прекратят свое существование. Западные земли перейдут в прямое подчинение короны. Утес Костерли будет разрушен, а Ланниспорт станет Вестпортом. Все ваши мечты о построении династии, которая будет править тысячи лет, пойдут прахом. Старик скрипнул зубами. В незаплывшем глазу вспыхнула ярость. Задел за живое, называется. Даже Эйгон-завоеватель проявлял уважение к поверженным врагам. Я не Эйгон-завоеватель, я намного хуже его. Для меня ваши понятия чести и доблести пустой звук. Врагам я пощады не даю. Пусть утешением будет то, что смерть это еще не конец. Как знать, может вам повезет, и вы обретете новую жизнь, как я. Что это значит? Покосился на меня Тайвин. Скоро узнаете. Вы будете казнены на рассвете следующего дня. Меня сожгут на костре. Нет, я лишу вас головы. Быстро и безболезненно. На сей ноте общение с поверженным противником было окончено. Как с ним поступите? Поинтересовался Даран. Оставите в живых, казню завтра на рассвете. Пусть его вымоют, нормально оденут и дадут напоследок поесть. Он заслужил право достойно уйти. Как насчет его цепного пса Клигана? Отдадим гору принцу Аберину. Пусть собственноручно расквитается с убийцей своей сестры. Мудрое решение, надеюсь, мой брат после этого успокоится. Вместе с Дараном мы обходили лагерь, расспрашивали командиров о количестве убитых, раненых в их подразделениях, ради пиара подбадривали простых солдат, проливавших кровь в этом сражении. Несмотря на достигнутый успех, не обошлось без плохих новостей. Риндил Утерли и Литион Хайтауэр, одни из самых влиятельных лордов простора, пали смертью храбрых. Первого закололи копьем, второго затоптал боевой слон. Что поделать, здесь командиры часто идут в атаку в первых рядах, да и рядовых бойцов потеряно немало, около 10 тысяч убитыми, столько же раненых, минус 1/5 от общего количества моих войск, неизвестно еще, сколько из них выживет, магии теней всех не спасти, впрочем, нужно ли жаловаться, у ланнистеров количество убитых раза в 4 больше, дракон сжег немало людей, но еще больше погибло в той мясорубке. Золотые мечи как организованная сила прекратили существование, как и несколько других менее крупных наемных отрядов. Наемников мы в плен не брали. Остатки вражеских сил бежали на север либо взяты в плен. Сомнений в победе над ланнистерами почти не остается. Самая боеспособная часть их армии выбита, опытные командиры погибли, у львов остались в основном второсортные подразделения. Тейвин хотел разгромить моих сторонников одним сильным решительным ударом, на чем и погорел. Оборонять Королевскую гавань некому, а в Ланниспорте сидит карлик с 30 тысячами плохо обученных ополченцев. Довершить разгром противника – дело техники. Теперь ты, Дикон, отныне зовешься лордом Торли и становишься хозяином Рогового холма, говорю 15-летнему пацану, который стоял над телом покойного отца и молча на него смотрел. По местным меркам Дикон почти взрослый. Ему остался год до совершеннолетия. Тебе дальше нести знамя своего отца.